Я вошел в комнату и подошел к бару. «А я Глин Нэш. Миссис Дестер говорила вам обо мне?» «О, да, мистер Нэш», — отозвалась девушка, откладывая книгу и вставая. «Меня зовут Мэриан Темпл. Я рад познакомиться с вами». Я налил виски в стакан. «Не хотите ли выпить, мисс Темпл?» Она улыбнулась и заметила, что не пьет. У нее была приятная, дружелюбная улыбка. «Миссис Дестер дома?» «Она сидит с мистером Дестером». Я закурил сигарету и, держа стакан в руках, опустился в кресло рядом с новой служанкой. «Садитесь, миссис Темпл. Я не хочу вам мешать. Интересная книга?» Девушка снова села в кресло. «Это третий том «Упадка и разрушение» Гиббонса», — ответила она. «Читали его?» «Третий том как раз нет», — серьезно заметил я. «Вы имеете в виду эту чепуху относительно Римской империи?» «Да». «Это немного скучновато. Лично я предпочитаю детективы, и на большее, чем Реймонд Чандлер, не отваживаюсь». Мэриан рассмеялась и сообщила. «Я собираюсь будущей осенью поехать в Рим». «Почему именно в Рим?» «Я всегда мечтала побывать там, и во Флоренции тоже». «А как насчет Парижа? Говорят, что в Париже интереснее». «Я выбрала Рим». «Почему вы нанялись на эту работу? Копите деньги для Рима?» Девушка кивнула. «Я собираюсь стать архитектором. На будущий год у меня выпускные экзамены. Я подумала, что эта работа даст возможность выкроить время для занятий». «Понимаю». Я не знал, как отнестись к появлению этой девушки в доме. Правильно ли поступила Элен, что взяла ее? Я предпочел бы, чтобы на ее месте оказалась обычная, туповатая служанка. «Ну что же, я не думаю, что миссис Дестер замучает вас работой до смерти». Мэриан рассмеялась просто и искренне. «Она замечательная. Миссис разрешила пользоваться этой комнатой, когда она ей самой не нужна. Я чувствую себя здесь как дома». «Я тоже чувствовал себя здесь своим человеком, поэтому и позволял такой свободный разговор». «Хозяйка рассказала вам о мистере Дестере?» «Да, как жаль. Я видела все его фильмы. По-моему, он прекрасный продюсер». «Верно. А его самого вы видели?» «Нет, только его фильмы. А почему вы спрашиваете?» Я состроил гримасу. «Ну, вы же слышали, видно, что он переработал. У него плохо с нервами, и он сильно изменился. Миссис Дестер сообщила вам, что она поедет в санаторий?» «Да». Я искоса взглянул на девушку. Она очаровала меня. Мы разговаривали с ней уже несколько минут, она еще ни разу не попыталась показать мне колени или бросить из-под ресниц призывный взгляд. «Простите меня за то, что я оторвал вас от Гиббонса». «О, ничего страшного, это не легкое развлекательное чтение, а сложный для восприятия материал. От него порой нужно отдыхать». «Могу себе представить». Мэриан улыбнулась, и когда я подошел к двери, снова открыла книгу и склонила над ней голову. Я остановился у двери и посмотрел на девушку. Мне пришло в голову, что разница между ней и Элен была такой же, как между бриллиантом и жемчужиной. Элен был свойствен холодный блеск и твердость бриллианта, а этой девочке мягкое очарование жемчужины. Служанка подняла голову и, увидев, что я смотрю на нее, залилась румянцем. Это меня поразило. Ни одна из девушек, с которыми я до сих пор встречался, не знала, что значит краснеть. Я улыбнулся ей, повернулся и взбежал вверх по лестнице, преодолевая по три ступеньки сразу. Элен была в своей спальне. Она курила и просматривала разложенные на кровати письма и счета. «Перечитываешь любовные письма?» — спросил я, закрывая дверь. «По-моему, ты не собирался видеться со мной в доме на глазах прислуги». «Совершенно верно, но в данный момент она занята Гиббонсом. и я сказал ей, что намерен повидаться с Дестером. Что это за хлам? Я пытаюсь выяснить, как много Дестер должен. Приятное занятие. Надеюсь, ты включила в свой список 4000 Хаммерстока. Пока у меня получилось около 22 000, но это еще не все. Не беспокойся, страховка покроет это с лихвой. Что произошло за время моего отсутствия? Я договорилась с Бернеттом о встрече на завтра на 3 часа дня. Здесь было 4 репортера. К счастью, Мэриан уже пришла и выставила их, сказав, что нас никого нет дома. Ты уверена, что сделала правильный выбор в отношении прислуги? По-моему, у этой девушки есть голова на плечах. У меня не было выбора. Агентство предложило мне только ее. Как бы ни было, она ведь просто девочка. Я сел в кресло. Как насчет санатория? Мне ответили, что могут взять мужа в любое время. Я сказала, что позвоню еще. Сообщи им, что привезешь его в следующее воскресенье в 11 часов вечера. Элен смотрела на меня непонимающе. В воскресенье вечером? А почему не раньше? Раньше я не буду готов. Что ты собираешься делать? Не будем обсуждать это здесь. Я взглянул на часы. Когда девушка ляжет спать, приходи ко мне. Кстати, у тебя есть хорошая дорожная карта округа, куда входит Санта-Барбара? Кажется, да. Захвати ее с собой. Не забудь отнести перед сном в комнату Дестера тарелку с едой, а то девушка удивится, что он не ест. Я уже носила. Что мне больше всего нравилось у Элен, так это то, что она не дура. А что ты с ней сделала? Сама съела? Спустила в уборную. Что ж, пусть служанка не думает, что ты морешь мужа голодом. Я направился к двери. Ты сказала ей о морозильнике? Нет, я скажу ей о нем завтра, когда буду показывать кухню. Ну, я буду ждать тебя. Я вышел из комнаты Элен и стал спускаться по лестнице. В это время из гостиной показалась Мэриан. «Миссис Дестер пошла спать», — заговорил я первым. «Вы тоже?» «Да». Я остановился рядом с девушкой. «Вместе с Гиббонсом?» Она слегка покраснела и улыбнулась. «Нет, я не буду читать в постели». «Идите, я погашу здесь свет. Спокойной ночи». Девушка тоже пожелала мне спокойной ночи и побежала вверх по лестнице. Я посмотрел ей вслед. У нее были красивые стройные ноги, узкие мальчишеские бедра и прямые плечи.